Утром он поднялся бодрый, поел и сразу направился к своему дому, где была конюшня. Там уже хлопотал Михаил. Лошадь была накормлена и вычищена. «Доброго утречка, хозяин. Что прикажешь? Людей набирать надо, коней покупать. Сергея и Пантелея жалко, но жизнь продолжается». «Верно. Людей долго набирать не пришлось. Михаил нашел их в этот же день среди своих знакомых. Все люди проверенные, не подведут», – заверил он Андрея. «И коней любит. Взяли четверых. В прошлую ездку Андрей понял, что обоз должен быть больше. Еще пришлось покупать сани. А коней Михаил и новые ездовые выбирали. Андрей меж тем спрос изучал. Мало товар привезти, надо, чтобы он востребован был, чтобы купили быстро. Деньги в торговле должны крутиться, иначе прогоришь». Несколько дней он вместе с Михаилом, возившим его на санях, объезжал старшин с ремесленных слободок. Беседовал уважительно, расспрашивал, что надо. Он помнил выгодную сделку с рыбаками, когда продал им большую партию соли. И сейчас такие товары нашлись. Медники бы взяли листы меди, причем много. Только где их взять? На ярмарке в Коломне Андрей их не видел. Листовую медь привозили в Великий Новгород шведы на кораблях. Но до Новгорода далеко, туда на корабле по теплу сходить можно. Визиты к старшинам принесли пользу. Златокузнецы, как называли ювелиров, заказали Андрею необработанный янтарь и олово в слитках. И к выбору товара для распродажи или обмена в Коломне Андрей на этот раз подошел серьезнее. Понятно, что воск и мед тоже купит. Однако же в княжестве Рязанском и другие диковины есть, на которые покупатели охочи. Цветное кружевное плетение из Михайлова набрал, на двое саней. Взял еще стеклянных бус, кои из Персии привозили. Еще соболей три мешка, зимой у них мех самый лучший. Безопасности внимание уделил. Кроме топоров, дров на костер нарубить, оборониться в ближнем бою, с улицы на все сани взял. Короткое такое копье, размером в рост человека. И обороняться можно, и метнуть в недалекую цель. Прятать его удобно. Положил вдоль саней у борта, прикрыл рогожей, вроде и нет ничего. Через несколько дней выехали. Однако уже к вечеру Андрей понял, что у большого обоза свои минусы есть. Не только разместить людей и лошадей более хлопотно, это понятно, так обоз еще на ходу растягивался. То упряжь подтянуть кому-то надо, ослабилась, то рогожа с груза сползла. «Нет, мужики, так не пойдет», — заявил он на первой же стоянке, сидя за столом в трапезной. «Отныне держаться всем ближе, кучно. Мои сани последними идут, все на виду будут. Через седмицу они вполне благополучно прибыли в Коломну. Конечно, верхами было бы куда быстрее, но лошадь с санями за день проходила не более 20-25 верст, а на телегах, и того меньше. Летом дорога вверх-вниз ныряет, трясет на кочках, за колесами присмотр нужен. То спица сломается, то обод лопнет, то чека вылетит. Сани куда удобнее. Ломаться нечему, и дорога по льду гладкая, скорость выше. К его радости, михайловские цветные кружева новгородцы тут же обменяли на янтарь. Кружева еще в Вологде плели, но они всегда были только белые, и рисунок другой. Две подводы он загрузил оловом. Металл в слитках тяжелый, а на санях его и не видно почти, вроде как пустые. Стеклянные бусы тоже быстро купили. А вот с соболями два дня стоял. Ни один он мягкую рухлядь привез, конкуренты не дремали. К тому же соболиный мех, не заячий дешевый, не каждый купит. Этот мех, как и горностаевый, для богатых. Еще воска он брал, одни сани, и его понемногу, да разобрали. Купцов заморских но немало было, наверное, зима и морозы русские испугали. Узнав, что он из Переяславля, подходили и спрашивали ловчих соколов. Андрей удивился, но оказалось, в княжестве и такие есть. За 5 дней он распродал свой товар и купил на обратную дорогу. Утром 6-го тронулись в обратный путь. 5 дней ехали спокойно и даже расслабились. По своей, Рязанской земле уже ехали. Как вдруг из-за поворота реки, из русла замерзшего ручья на реку выскочила разбойничья ваташка. Одеты они были в рванье, зипуны рваные, на обросших волосьями головах, заячьи трюхи. Они сразу рванули к передним саням, лошадь остановить. Мужики схватились за сулицы. Оружие привычное, как татары или литвины нападали, с таким в ополчение шли. Андрей достал из-под меховой шкуры ружье и зарядил его. Разбойников он вначале всерьез не принял, это не литвины, напавшие на него в прошлый раз. У тех кони, сапоги, одежда добротная, а эти – голодранцы. Но действительность оказалась хуже. Предводитель ваташки оказался мужиком огромного роста и силы немеренной. Как понял Андрей, вся разбойничья ваташка на нем держалась. Один из разбойников схватил под усцы первую из лошадей обоза и тут же упал, получив удар с улицы в живот. Возничий схватился за топор, но к нему подскочил предводитель и ударил по голове здоровенной дубиной, утыканной железными шипами. Ездовой упал замертво, а разбойники уже бежали ко вторым саням. Андрей выскочил из саней и бросился в голову обоза. «Все ко мне!» – прокричал он. Атаман разбойничий тоже смекнул, кто в обозе главный, и побежал навстречу Андрею, размахивая своей страшной дубиной. Андрей вскинул ружье, навел его на разбойника и нажал на спуск. Бабах! От неожиданного грохота все замерли. Предводитель же, получив 36 граммов картечи в грудь, упал. Но потеря атамана не остановила разбойников. Они воинственно заорали и кинулись к обозникам. Андрей подгадал момент, когда два разбойника оказались рядом, и выстрелил. Картечь, не пуля, у нее разброс большой, и потому он тяжело ранил обоих. Еще одного убил с улицы ездовой, ловко насадив на нее нападавшего. Другого свалил с ног Михаил. Кнутом он подсек разбойнику ноги, а когда тот, взвыв, упал, зарубил его топором. Разбойники, потеряв сразу несколько человек и почувствовав перед собой силу, повернули назад. «Стоять!» – закричал Андрей. Он быстро перезарядил ружье и сделал два прицельных выстрела. Еще два тела остались лежать на льду, но трое оставшихся только поддали ходу. Андрей было кинулся перезаряжать ружье, да передумал. До разбойников уже полсотни метров, и расстояние с каждой секундой увеличивается, он только драгоценный патрон попусту переведет. Еще потери есть. У обозников был только один убитый. Собрать оружие, свое и чужое, распорядился Андрей. Свои с улицы обозники оттерли от крови и положили в сани. У разбойников и брать было нечего. Палицы, дубины и ножи из скверного железа. Бросьте все. Пусть проезжающие видят, что злодеи получили по заслугам. Труп ездового положили на груз в сани, а его лошадь поставили второй, привязав уздой к задку передних саней. Ехать недалеко, вполне доберутся. И добрались, еле взобравшись по скользкому склону. Лошадей завели в конюшню, они заслужили отдых, а двоих ездовых оставили на охране до утра. Вечер уже, лавки закрыты, разгружать некуда. Но и бросить товар на санях без сторожей нельзя, лихие люди найдутся. Утром Андрей поехал с Михаилом к златокузнецам, оптом продал и янтарный камень и олово. Надо же, еще и полдня нет, а у него уже трое саней пустые, а кошель полон денег. Всегда бы так. Последние сани он разгрузил в своих лавках, разойдется понемногу. До вечера Андрей занимался делами, они не могли быть отложены, зато на следующий день дал себе и ездовым отдых. Он попарился в бане, отоспался, а утром у ворот его уже ждал Михаил. Цветные кружева для поездки Андрей покупал на городском торгу. Теперь же он решил съездить в Михайлов, купить товар у ремесленников, дешевле выйдет. Да и груз легкий, в одних санях поместится. Дул ветерок, мел порошу. Тучи низко висели, грозя обрушиться снегопадом. Однако кто из русских снега боится? Путь не по реке шел, но тракт накатанный. По тем временам Михайлов город совсем не маленький. На санном пути попадались попутные и встречные одиночные сани и обозы. Снег пошел, с каждой минутой становясь все сильнее. Вскоре встречных не стало, путь был виден всего метрах в 10 перед Мерином. Потом Михаил и вовсе остановил лошадь. «Хозяин, назад бы повернуть надо, санный путь едва виден». Молод был Андрей, горяч, мало его жизнь учила. «Езжай, одеты мы тепло, не замерзнем, а путь кое-где виден еще». Ветер усиливался. Мороз крепчал, начиналась настоящая снежная буря, буран. Повернуть бы, по своим следам вернуться. Дорога свернула в лес, тут ветер стал потише, и накатанный путь виден. Но лес шумел, гнулись верхушки деревьев. Они проехали лес, и оказалось, что впереди сугробы по пояс, Мерин в них по брюхо вязнет и сани влачить за собой не в силах. Только тут до Андрея дошло, что дело серьезное и может обернуться плохо. «Михаил, поворачивай назад, домой едем». Они кое-как развернулись и направились назад. По лесу еще проехали, а как на опушку леса выбрались, увидели. Впереди снежная пелена, и никаких следов санного пути. Одно белое снежное поле, и ничего не видно. Похоже, застряли они тут. Андрей в душе стал сам себя корить. Ничего, хуже бывало. Успокоил его Михаил. Он вытащил топор, утопая в снегу едва ли не по пояс, прошел в лес и срубил несколько сухостоин. С трудом развели костер. Михаил распряг Мерина, дал ему сено из подстилки на санях, которая лежала под медвежьей шкурой, попоной суконной укрыл, от холода спасая. Когда конь бежит, он не замерзнет, а вот в неподвижности легкие простудить может, не работяга он тогда. Сухостоины прогорели быстро, и Михаил еще дважды ходил в лес за дровами. Потом начало смеркаться. День был серый, солнца за снегопадом не было видно, и вечер наступил раньше обычного. Если бы не костер, совсем хана. Рядом с ним и тепло, и свет есть. В лесу завыли волки. Андрей хоть и охотник, но живых волков только в зоопарке видел. Он выдернул ружье из-под медвежьей шкуры, зарядил его и повесил на плечо. Мерин насторожился, перестал есть сено и начал прядать ушами. Волки близко, Мерин их учуял. Нападут, с тревогой заметил Михаил. Он тоже взял в руки сулицу. А волчий вой, от которого кровь стынет в жилах, становился все ближе. И судя по голосам, волков стало больше. Голодно зверям в лесу зимой, а здесь еда сама пришла. Волки тоже учуяли коня, во тьме появлялись и исчезали зеленые волчьи глаза. Стая окружила вынужденную стоянку. Устав ждать, почуяв свою силу, волки кинулись к биваку. Андрей вскинул ружье и выстрелил в вожака. Отрухнул в снег, совсем немного не добежав до саней. Остальные шарахнулись в сторону от резкого и необычного звука. На время вой волков смолк, но они не ушли. За деревьями лютой ненавистью светились зеленые волчьи глаза. Хуже оказалось другое, стал прогорать костер. Так волки хотя бы огня боялись, а погаснет костер, быть беде. Нападут с нескольких сторон и сожрут не только коня, но и их самих. Михаил, руби сани, бросай в костер. В ход пошло все. Дерево у саней сухое, горело ярко. Только подбрасывали в костер их понемногу, чтобы горел не сильно, руки согреть и зверей отпугнуть. Ветер не успокаивался, но снег идти перестал. Видимость улучшилась, но луна была за тучами. Выглянула бы, стало бы светлее, и время узнать можно было бы. Для них сейчас это важно. Утро раньше настанет, или сани закончатся, а с ними и костер погаснет. Михаил и Андрей встали спина к спине, так теплее и обзор лучше. Чуя опасность, к ним жался Мерин. Однако голод и жратва, которая была совсем рядом, толкнули волков вперед. Они кинулись с нескольких сторон, как по команде. Андрей выстрелил, успел перезарядить ружье, поймал летящую на него тень и снова выстрелил. Рядом сначала работал хлыстом Михаил, потом он стал отбиваться с улицей. Внезапно Андрей услышал его крик. Он обернулся и увидел, волк вцепился Михаилу в ногу. Выстрелив серому в грудь, он переломил ружье, чтобы перезарядить его, и в этот момент другой волк прыгнул на него самого. Он попытался вцепиться в шею, но Андрея защитил поднятый воротник тулупа. Андрей выронил ружье, выхватил нож из ножен и несколько раз ударил им волка в брюхо. Тот свалился, суча ногами, но в валенок вцепился зубами еще один. Андрей ударил его сверху в шею и с потягом выдернул нож, расширяя рану. Рядом раздался хрип. Андрей в испуге обернулся. Не дай бог, волки уже грызут Михаила. Однако они завалили коня и рвали его на части. Да сколько же их, не меньше чем десяток. Андрей подобрал ружье, вогнал в ствол два патрона и выстрелил дуплетом. Нескольких серых он убил, другие же отбежали, облизываясь и скаля зубы. Бросай остатки саней в костер. Михаил швырнул в огонь остатки оглоблей, тычево одной рукой. Заметил Андрей его движение. Руку прокусили. Тулуп спас, иначе и руку бы оторвали. Андрей пошарил по патронташу, но в нем осталось всего 4 патрона. По коже пробежал мороз. Он знал, что не вечен, он готов был сложить голову в бою с татарами, в драке с разбойниками, но чтобы быть съеденным волками. Такое даже в страшном сне не могло привидеться. Однако запах свежей крови манил волков, и некоторые из них уже успели отхватить отмеренно по куску. Звери зашли с другой стороны, где не горел костер, и кинулись на зарезанного ими коня. Андрей и Михаил, стоя рядом, смотрели на страшное пиршество, не вмешиваясь. Может, нажрутся и уйдут, но оружие держали наготове. Впрочем, от всей стаи все равно не отбиться, волков слишком много. Волки обглодали коня до костей меньше чем за час, оставив от него лишь скелет да копыта. Даже кровь со снега слезали и, рыча, ушли. Андрей и Михаил облегченно вздохнули. Меж тем небо на востоке стало сереть. Неужели до утра дожили? Никому не обращаясь, спросил Михаил. Костер совсем прогорел, только угли тлеют. Скоро и они погаснут. Прости меня, Михаил. Все дурь моя. Чуть не погубил всех, тебя не послушав. Бог простит, и я прощаю, ответил ему Михаил. Взошло солнце. Его первые лучи осветили поляну, и даже не верилось, что ночью тут разыгралась драма, о которой напоминал лишь обглоданный волками скелет Мерина. От саней ничего не осталось, даже шкуру медвежью волки утащили. Чудом Андрей и Михаил избежали смерти. «Стоять будем или пойдем?» – спросил Андрей. «Пойдем, все теплее будет. Может, к деревне какой выйдем?» В чистом поле снега полно. Андрей и Михаил шли след в след, меняя друг друга, экономя энергию. Эта ночь и так выжила из них все силы. К полудню они вышли к деревушке в три избенки. Из труб курился дымок, но вокруг на снегу не было никаких следов, хозяева пережидали в избах непогоду. Смерть прошла рядом в очередной раз, добавив жизненного опыта. Глава 9. Наемный убийца. Пару недель Михаил и Андрей сидели дома, лечились. У них были обморожены кисти рук, лица, имелись укусы на ногах, а у Михаила – глубокая рваная рана на левом предплечье. В общем, беспечность Андрея вышла им боком. Когда сошли коросты на руках и лице, Андрей стал выбираться на улицу. До того момента было стыдно показываться, людей своим видом пугать. Полина мазала обмороженные места барсучьим жиром и еще чем-то. Советовали к лекарю сходить, да Андрей отмахнулся. Ран нет, зажили, а обморожение само пройдет, не я один такой. Действительно, в тот день, когда случился буран, ни один Андрей пострадал. Тех, кого непогода застала в пути, нашли насмерть замерзшими, а от кого и вовсе, только кости и обрывки одежды. Волков в лесах очень много было. После выздоровления Андрей ходил в церковь, свечи перед святыми образами поставил за свое чудесное спасение и подношение храму сделал. Он ходил по улицам и радовался жизни. После пережитого ужаса жизнь по-другому воспринималась. Краски были более яркими, запахи – более насыщенными. Потом он зашел к Михаилу, проведать. Тот уже ходил по избе, но рана на руке гноилась, заживала плохо. «Ты мох сушеный к ране прикладывай, помогает», – посоветовал ему Андрей. «На торгу знахари продают», и оставил денег на лечение. Он виноват, ему и платить. Пока Михаил работать не мог, вместе с другими ездовыми Андрей купил нового коня, сани для выезда и теперь вместе с Егором ездил по делам. В один из дней Полина обрадовала его. «Задержка у меня, похоже, ребеночек у нас будет. Пора», — обрадовался Андрей. «Без ребенка какая семья? Наследник нужен. А если девочка родится? Дальше будем пробовать. Да ну тебя, скажешь тоже». А сама зарделась. Как-то раз с Андрея нагнали на улице сани, стали обгонять. «О, Андрей, остановись!» Егор остановил лошадь. Из других саней важно вылез боярин Алтуфьев. Они обнялись, поздоровались. «Слухи до меня дошли, в беду ты попал, чуть волки не съели». «Да, едва отбились, а коня волки задрали. Сани в огонь пошли. Сани и коня не жалей, главное, сам жив остался. Такую голову беречь надо. А что у тебя на щеках?» «Поморозился, не отошло еще. А у тебя как дела, как семья?» «Лучше некуда. Прибавления в семействе жду, семья на сносях. Ну, бывай здоров. Посидеть бы с тобой, вина попить, побеседовать не спеша, да в делах погряз». С этими словами боярин уселся в сани и уехал. «А ведь едва смертельными врагами не стали», — думал Андрей, глядя ему вслед. Вспылили оба, гордость взыграла, выдержки не хватило. Он ехал домой, испытывая в душе какое-то странное чувство, вроде бы он забыл о чем-то. «Полина, какой сегодня день?» «5 февраля». «Точно, у него же сегодня день рождения». Все даты напрочь вылетели у него из головы. Не отмечали здесь дни рождения. Годы только считали, да и то по летам. Не сколько зим прожил, а сколько лет. Да это и понятно, теплое время года. Зови Авдотью, отметить надо. А что приключилось, разве праздник сегодня? День ангела у меня. Удивилась Полина, но распоряжение дала. Они посидели за обильным столом, Андрей и Полина. Поели, Андрей выпил немного вина, Полина отказалась. Попели песни. Андрей замолкал иногда, вспоминая свои прежние дни рождения, когда приходили друзья, родители, он получал подарки, было застолье, звучала веселая музыка. Ему стало грустно. Здесь он освоился, избу купил, нашел возможность зарабатывать на кусок хлеба, даже какой-то статус приобрел, уважение. Совершил нечто, женился, прибавление в семействе ждет. А все равно воспоминания о другой жизни порой накатывают. Там остались друзья, родители, уютная квартира и работа. Сложно человеку вначале жить в одном мире и внезапно очутиться в другом. Рушатся все устои, привычки, семейные связи, да и навыки прежние уже не надобны. Как будто жизнь испытывает на прочность, выживешь ли. Судьба ли это, шутка господа или происки чужих цивилизаций. Иногда ему казалось, что все происходящее, виртуальность, сон. Вот сейчас или игра закончится, или он проснется, и все будет по-прежнему, он утром поедет на работу на машине. Но утром у его ворот стояли сани с кучером на облучке, игра не заканчивалась уже 9 месяцев. Со временем сны и воспоминания о той, прежней жизни, приходили все реже, и он уже осознал и принял, пусть и не в полной мере, реальность жизни. Через 3 недели началась честная масленица. Андрей проснулся от криков детворы на улице. «Приехала масленица!» — кричали они. А с кухни в опочивальню уже доносился запах блинов и скворчание сковороды. Андрей с Полиной встали. «Сырную неделю проспите», — незлобиво ворчала на них Авдотья. Они поели блинов и заторопились на улицу. Дети катались с ледяных горок, строили снежные крепости, бросались снежками. Взрослые тоже вышли на улицы, принаряженные. Праздник. На площади у торга качели поставили, балаган для скоморохов, столы с угощением, горячими пирогами, медовухой, сытом, леденцами для детворы. Народ побогаче раскатывал на санях. Кто из бояр или боярских детей да купцов позади листей на льду реки гонки на санях устраивали, бахвались резвостью своих рысаков и своей удалью. Простолюдины смотрели на разные развлечения, лазание на столб за призом, новыми сапогами. И вроде просто на стол пошкуренный залезть, только хитрованные устроители вечером его водой окатили. Льда не видно, а столб скользкий. Другие подушками пуховыми на доске дрались. А уж после полудня народ на берег повалил, кулачные бои смотреть, забаву любимую, где удалые бойцы из разных слободок силой мерились. Подвыпил народ, не без того, песни горланили. И всю неделю, гуляния, пьянство да обжорство. В страстное воскресенье при большом стечении народа чучело масленицы сожгли, и начался Великий пост. Теперь 7 недель нельзя было вкушать скоромное, петь песни и веселиться. Для купцов же и путешествующих начиналось тяжелое время. Снег под солнцем оседал, наливался водой и таял. За ночь подмораживало, и можно было на санях ездить, а днем, особенно после полудня, беда. Полозья проваливались в мокрый снег, лошадь надрывалась. Лед на реках кое-где был еще крепким, но и он местами потемнел, а к вечеру на его поверхности лужицы образовывались. Санные обозы еще ходили по льду, но уже стереглись. Только по старым следам ездили или верхового вперед посылали, промойну углядеть. Но лед оказался коварнее, лужи на льду маскировали промойны и полыньи. И когда первая лошадь из обоза въехала в такую лужу, то сразу провалилась. Хорошо, ездовой проворен оказался. Пока лошадь билась в полынье, он выхватил топор, обрубил по стромке и освободил лошадь от саней. Та в испуге била копытами по кромке льда. Под передние ноги лошади удалось завести вожжи, и совместными усилиями бедную животину вытащили из воды. Вода стекала с коня потоками и тут же замерзала, образуя на гриве и хвосте маленькие сосульки. Посмотрев на происшествие, Андрей подумал и повернул обоз назад. Обидно, конечно, назад возвращаться, но люди и кони дороже. Тем более, что тем же путем возвращаться придется, а за это время солнце еще больше лед потопит. Особенно опасно было на берег выбираться, лед здесь самый тонкий и ненадежный. Пришлось ему набираться терпения до начала ледохода, и он не заставил себя ждать. Через 2 недели лед вздулся, и даже самые отчаянные ухари не рисковали выезжать на него. Ночью Андрей проснулся от грохота. Спросонья не понял, сел в постели, неужели гром? Пушкам ведь неоткуда взяться. Полина повернулась на бок, зевнула. Ты чего вскочил? Лед на реке ломается, грохочет, разве не слыхал никогда? Спи. А он и в самом деле не слышал. Но успокоился, уснул. Теперь ни с обозами пройти, ни на судне, считай, полная транспортная блокада. Молодцы римляне, они еще в древности свои дороги камнем вымостили, и в любую непогоду в отдаленные уголки империи добраться можно было. На совесть делали, многие дороги и в 21 веке служат в первозданном виде. В России же до сих пор асфальт во многих городах, как после бомбежки. В Переяславле улицы в центре и во многих слободках деревом вымощены. Короткие дубовые чурки плотно друг к другу вбивали в землю. Получалось нечто похожее на булыжную мостовую. Такие мостовые еще при Олеге Ивановиче, родители земли Рязанской, делали, но дуб от времени и сырости только крепче становился. По обочинам проезжей части шли сплошные канавы, стекая в трубеж с возвышенности, на которой стоял город. Умно было сделано, рачительно. На окраинах, в посадах и ремесленных слободках похуже было. Грязновато, и дороги не везде вымощены. А уж во дворах, кто как мог изгалялся. Богатые дворы деревянными плашками мастили, а бедные, соломой устилали, дабы в грязи не утонуть или чтобы обувь с ноги не соскочила. Колокола церкви зазвонили, извещая о заутренней молитве. Андрей сходил в храм, поставил свечи. Назад шел не спеша, предвкушая постные щи и кашу. В церковь сытыми не ходит. Вдруг сзади раздались энергичные мужские шаги. Человек явно торопился. Вот он поравнялся с Андреем. «Ты не Андрей ли купец будешь?» «Он самый». Андрей остановился. Мало ли что незнакомцу надо, может, насчет товара договориться. Однако мужчина имел другие намерения. Он сделал резкий выпад левой рукой и побежал в сторону. Андрей в этот момент был расслаблен. После молитвы в храме находился в благостном расположении духа. Он почувствовал резкую боль в животе. По коже потекло что-то горячее. Опустив голову вниз, увидел. Из живота, пробив шубу, торчала рукоять ножа. Он еще успел удивиться, кто и за что его ударил, и вытащить окровавленный нож, как вдруг накатила резкая слабость, ноги сделались ватными, закружилась голова, и Андрей упал на деревянные плашки мостовой. «Все, абзац!» мелькнуло в голове, но понемногу слабость уходила, голова перестала кружиться, зрение стало четким. Он наперся на руки, сел. Пост великий, а он напился. Осуждающе покачала головой проходящая мимо женщина. Андрей не ответил, не до того было. Кое-как он поднялся. Его качало, и со стороны и впрямь могло показаться, что он пьяный. Он подошел к забору, оперся и увидел, что в руке по-прежнему сжимает окровавленный нож. Надо же, не выпустил в беспамятстве, не уронил на мостовую. Андрей распахнул шубу. На кафтане под ней кровавое пятно, но кровь уже не текла, свернулась. Он сунул нож за пояс. Странного вида нож, но не до него сейчас, потом разберется. Постояв так немного, он пришел в себя, отдохнул и почувствовал, что появились силы. Домой в таком виде идти было нельзя. Полину испугать можно, а она беременная. И Андрей направился к своему, им купленному дому. Там сейчас ездовые у лошади хлопотали. В пути лошадь или в конюшне отдыхает, а кормить поить ее надо, щеткой чистить, денники убирать. Встревоженный видом Андрея, Михаил подошел сразу. «Ты чего такой бледный, хозяин? Идем в избу». Михаил помог ему снять шубу, увидел окровавленный кафтан и ахнул. «Кто это тебя так? К лекарю надо. Знать бы кто. Но ничего, найду. Помоги раздеться». «Конечно». Михаил помог Андрею снять кафтан, рубашку. Живот был в крови, но кровь подсохла коркой и больше не текла. «Воды принеси и тряпицу чистую», — попросил Андрей. Они осторожно смыли кровь и с удивлением обнаружили, что под ней не было никакой раны. Сразу вспомнил Андрей волхва и то, как он резанул ему руку ножом, ведь на глазах затянулась рана. «Наверное, и сейчас так. Рана-то где? Не вижу что-то», — посетовал Михаил. «Ты вот что, Михаил, иди на торг, рубаху и кафтан новые мне купи, точно такие же, а то как я домой в непотребном виде заявлюсь. Чудак-человек, его ранили, а он об одежде печется, но взял деньги и ушел». А Андрей отмыл в воде нож и стал его разглядывать. Оказалось, что это вовсе не нож, а стилет. Лезвие четырехгранное, резать им ничего нельзя, только колющие удары наносить. Настоящее оружие убийцы. Странность была в другом. Стилеты пользовались популярностью у европейских рыцарей и появились они одновременно с появлением кованых лад. Их назначением было колоть между лад, в сочленение, в уязвимые места. На Руси такой нож почти не встречался. В Европе стилеты носили наемные убийцы. Нож можно было незаметно спрятать в рукаве, и пользоваться им было удобно. К тому его лезвие часто было отравленным, для большего эффекта. Любили его за это в Италии и Франции, а также слуги папского престола, для устранения неугодных. И потому более чем странно, Русь, стилет, наемный убийца, да еще и левша. За разглядыванием стилета его и застал Михаил, вернувшийся с покупками. «Это что у тебя за нож такой?» – удивился он, увидев стилет в руках у Андрея. «Им меня убить пытались, но о том, никому. Это мое дело и ничье больше. Кому-то ты дорогу перешел. Понятное дело, но только не могу понять, кому. Да тем же купцам городским. Не похоже. Ладно, давай одеваться». Андрей надел новую рубашку, кафтан. Слишком новыми они выглядят, Полина увидит, насторожится, вопросы задавать будет, но похожи на старые, залитые его кровью. На шубе только дырка маленькая, не видно совсем, но подкладка в крови. Подкладку Михаил замыл водой и повесил шубу к печи, изнанкой на выворот, подсушиться. А у Андрея из головы не выходило покушение. Убийца просто не знал, что раны у Андрея быстро затягиваются. Качество это он приобрел при переносе из своего времени. А удар был точный, смертельный, даже профессиональный. Простой смертный уже концы отдал бы там же, на деревянной мостовой. В голове билось, кто? Узнать и покарать убийцу и заказчика, отомстить. Кровь за кровь, или, как говорили римляне, око за око. Может, не по-христиански это, но прощать обидчика Андрей не думал. Подставить вторую щеку. Не дождетесь. Мужичонка, который его стилетом ударил, слишком невзрачен, исполнитель, не более, стоит за ним кто-то. Лицо его Андрей запомнил, хоть и видел секунду, и может сказать точно, он с ним не встречался никогда. Если бы встречался, убийца не спрашивал бы у него, не уточнял, Андрей ли он. Скорее всего, на Андрея показали пальцем при выходе из церкви. Кто показал? Андрей начал припоминать, кого он видел. Но слишком благостно он был настроен после заутренни, в себя ушел. Стояли какие-то люди у выхода, но знакомых там лиц не было. Андрей начал копаться в памяти, кому он мог насолить. Савельевна, бабка, которую он посадил в поруб, зла на него, но чтобы убийцу подослать. Ума не хватит, слишком тонко придумано. Вдовец, у которого в подвале невольники сидели. Так его Васька Гридень ударом ноги в голову убил. Получается, мстить некому. Но и просто так на убийство не решаются. У заказчика явно деньги есть, об этом и стилет говорит. Штука явно заморская, хорошей стали, стоит недешево. Обычный грабитель кистень бы использовал или дубину, а в довершение всего еще и кошель с пояса срезал бы. Этого же кошель не интересовал, хотя он и висел у Андрея под шубой, на поясе. Если бы заказчик хотел, чтобы убийство Андрея выглядело, как обычный разбой, то убийца оплошал. Или его кто-то спугнул. Время близилось к вечеру, и надо было идти домой, не то Полина будет беспокоиться. Ведь он как ушел с утра в церковь, так и пропал. Но железо надо ковать, пока оно горячо. И Андрей придумал некий план. Михаил довезет его в санях к дому и поможет выйти. А потом распустит слух, что Андрей ранен и отлеживается дома. Только надо предупредить Полину и Авдотью, чтобы языки за зубами держали, а интересующимся говорили, что Андрей плохо лежит в постели. Заказчик убийца хвост накрутит. Деньги взял, а дело до конца не довел. Убийца попробует исправить положение и проберется к Андрею в дом. Как говорится, ловля на живца, только живцом будет сам Андрей. Не хотелось Полину волновать, но лучше он женщин в избе предупредит, чем все внезапно произойдет. Он объяснил Михаилу задумку. «Ой, хозяин, рискованно», только и смог сказать тот, восхищенный смелостью Андрея. «Я после внезапного нападения выжил, а если готов буду, тем более». Михаил покачал головой, но хозяин, барин, его указания выполнять надо. Наблюдатели или соседи должны видеть, что Андрей ранен. В санях Андрей ехал лежа, но так, чтобы было видно его лицо. Прохожие внимания не обращали, мало ли, купца подгулявшего домой везут. У ворот Михаил остановил сани и помог Андрею выйти. Тот обхватил Михаила за шею рукой и почти повис на нем, изображая совершенно ослабевшего. Так он едва доковылял до ворот. Но когда они зашли во двор, Андрей выпрямился и пошел сам, Михаил уже напомнил. «Слух распусти, и хорошо бы на торгу это сделать. Сделаю все, как велишь. Ну и здоров ты, однако, шею мне намял, чистый медведь. Зато похоже получилось». Полина встретила его с укором. Утром ушел в церковь и пропал. Друзей встретил, а сама принюхивается. Пил. Трезвый я, устало отмахнулся Андрей, делом занимался. Он разделся и прошел в трапезную. Авдотью позови. Обед остыл, сейчас она подогреет. Зови, потом обедать будем. Андрей уже пришел в себя после ранения, слабость прошла, и чувствовал он себя относительно неплохо. Только живот в области ранения немного побаливал. Вот что, бабы, мне для дела надо, чтобы в городе думали, будто я болен. Несколько дней на улицу выходить не буду. Слухи разные про меня Михаил по моей просьбе распускать будет, что вроде ранен я и едва ли не при смерти. Сами не верьте, вот я перед вами, живой. Но всем, кто спрашивать обо мне будет, слухи подтверждайте. Ясно ли? Женщины дружно кивнули. Распоряжения Андрея были иногда чудными, странными, но всегда шли семье на пользу. Надо так надо, будем говорить. Андрей поел с аппетитом, все-таки голоден был, с утра крошки хлебной во рту не держал. Все выспались, и Авдотья ушла с утра на торг за продуктами. Вернулась возбужденная. Ой, что на торгу байт? На Андрея вчера вроде разбойники напали, сам он при смерти лежит, и даже батюшка из церкви к нему приходил. А ты? Сказала, что животом мается, лежит. А про батюшку? Брехня. Вот и молодец, так и впредь отвечай. Немного позже пришла сердобольная соседка, принесла лечебных трав от живота. К Андрею в комнату Полина ее не пустила, говорили они в трапезной, но Андрей разговор слышал, зажимая себе рот, чтобы не рассмеяться. Однако вечером он сунул себе под подушку пистолет. В нем один патрон, но стрелять он будет почти в упор и не промахнется. Подумав, рядом с пистолетом положил и нож без ножен. «Полинушка, ты бы в комнате с Авдотьей спать легла. Если все пойдет, как я задумал, сегодня или завтра к нам в дом незваный ночной гость нагрянет. Тать!» Испугалась Полина. «Вроде того. Я ему нужен, не вы. Ой, боюсь я. Я здесь, в доме, буду. Чего тебе бояться? Спи спокойно». Впервые после свадьбы они спали в одной избе, но в разных комнатах. Вернее, спала Полина, Андрей же всю ночь глаз не смыкал, прислушиваясь к каждому шороху на улице. Лишь утром, когда забрезжил рассвет, напряжение спало. Значит, завтра. Он придремал, слыша сквозь неглубокий сон, как встали женщины и как потом Авдотья сковородками и посудой на кухне громыхала, а Полина шикала на нее. «Тише! Безрукая, хозяин спит». Потом Авдотья ушла на торг, и Андрей на некоторое время забылся. Пробуждение было неприятным, убийца его переиграл. Ночью в чужой дом да без подготовки лезть рискованно, темно, не видно ничего. Домочадцы крик поднимут, соседи прибежать могут. И убийца поступил проще. Когда Авдотья с покупками, держа в руках корзины с провизией, возвращалась с торга, он вошел за ней в калитку. Подстерег, рядом с воротами ожидаючи, изображая прохожего. Авдотья ругаться было с ним начало, да он ей нож к горлу приставил. «Не шкни, не то, как куренка, зарежу». «Хозяин где?» «В постели, спит». У Авдотьи от страха подкашивались ноги, и за хозяина душа болела. «День ведь, он спит, а тут этот с ножом. По виду не скажешь, что разбойник. И лицо не страшное, приятное даже, кабы не угрозы». Авдотья и хотела бы знак какой-нибудь Андрею подать, да на ум ничего не шло. «Веди в дом», — приказал незнакомец. Авдотья отворила дверь в избу и поставила в сенях тяжелые корзины. Незнакомец указал ей на дверь и прошептал. «Отвори. Где опочивальня купца?» «Прямо. Ой, лишенька. ТС». Тать приложил к губам указательный палец. Авдотья отворила дверь в трапезную, и следом за ней, за ее спиной, туда вошел убийца. Андрей хоть и спал, но необычный звук услышал. Обычно Авдотья шумно входит, отдувается и сразу бежит на кухню. А сейчас, кроме ее шагов, другие были слышны, причем осторожные. И еще, едва слышно подковки на сапогах цокали. У Авдотьи железных набоек нет. Андрей сразу вспомнил, что у убийцы, когда тот убегал, тоже подковки о дерево мостовой цокали. Едва слышно было, дерево, не бетон и не асфальт, но все-таки... Как-то выпал у него из памяти этот звук, не придал Андрей ему значения, а вот теперь выплыло. От этого звука он проснулся сразу, и сердце заколотилось. А вдруг убийца не один, даже не за себя испугался, за женщин. Но теперь уж и не изменить ничего. Сунув руку под подушку, он достал пистолет и, зажав его в руке, спрятал под одеяло, веки прикрыл, притворяясь спящим или больным. Это уж кто как раз ценит. Убийца таиться уже не стал, отбросил в сторону служанку, сделал три шага и возник на пороге комнаты. Андрей открыл глаза, вроде только что очнулся, узнал. Ласково улыбнулся ему убийца. Лицо его было совсем не зверским, улыбка, добрый. Со стороны взглянуть, заботливый родственник пришел проведать больного. Узнал, с трудом имитируя слабость и немощность, ответил Андрей. Убийца шагнул в комнату и по-хозяйски уселся на табурет. Андрей искоса посмотрел на его левую руку, в ней был зажат нож. Ошибочка вышла, недооценил я тебя, живучий ты больно, вот я и пришел исправить, гад. Ну зачем так, у каждого своя работа, я потом тихо уйду, женщин твоих не трону. Зачем? Почти прошептал Андрей. Не нравишься ты одному человеку, и ты мне, это понятно. Кто? Андрей разговаривал односложно, по-прежнему имитируя полный упадок сил и неспособность оказать сопротивление. Тебе какая разница, чего убийца время тянет, или хочет увидеть страх в глазах Андрея, осознать собственное превосходство, почувствовать себя почти равным Богу, могущим отнять чужую жизнь. Сколько тебе заплатили? Убийца как будто ждал этого вопроса. 2 рубля серебром. Я больше дам, уйди с миром. Но, видимо, убийцу его жертвы так просили уже. Сам заберу. Убью тебя и заберу. Как имя твое? Иваном Вятичем кличут. Убийца поднялся с табурета. Медлить было уже нельзя. Андрей помнил, как быстро он в движениях, а от табурета до кровати 3 шага всего. Он приподнял пистолет и выстрелил, не целясь, из-под одеяла. Выстрел прозвучал приглушенно. Убийца остановился, удивленно посмотрел, потом побледнел и рухнул на пол. После выстрела и звука падения тела на кухне завизжали женщины. Андрей поднялся с кровати, и в этот момент в дверном проеме возникла Полина. «Андрей, иди к Авдотье, все хорошо, а то мы так спужились, просто ужас». Она перевела взгляд на лежащего убийцу. «Так это он тать. Полина, уйди». Андрей мягко взял ее за плечи, развернул и подтолкнул к кухне. Потом вытащил из-под подушки боевой нож, отбросил на постель пистолет. «Все, он свое дело сделал, патронов в нем больше нет, а жаль. Сколько раз он его выручал, хорошая машинка». Ногой Андрей отбросил нож от руки убийцы, ногой же перевернул тело на спину. Убийца был еще жив, дышал. Пуля попала ему в живот, в печень, и из раны текла темная, почти черная кровь. «Не жилец, минуты считанные ему остались», — определил Андрей. Он наклонился к убийце. «С таким ранением и без оружия тот сопротивления уже не окажет». Похлопал убийцу по щекам. Киллер, говоря современным языком, на мгновение очнулся. «Кто меня заказал? Кто приказал убить?» — четко и раздельно спросил Андрей. Убийца смотрел осознанно. «Страшно, умирать. Ты сейчас перед Богом предстанешь. Не бери грех на душу, скажи, кто?» «Грехов на мне много», — убийца говорил медленно, каждое слово давалось ему с трудом. Было видно, как с каждым толчком сердца выплескивалась кровь из раны, как уходила жизнь. «Бо, Ерин, и умер, черт, секунды не хватило, он бы назвал имя, имени он не узнал». Разочарование Андрея было велико. Он хотел, надеялся захватить раненого, но живого убийцу, которого можно будет допросить. Андрей даже не исключал, что допросит с пристрастием, попытав, но выбив признание. Для того и спектакль городил, и все зря. Впрочем, может, и не зря. Какой-то боярин заинтересован в том, чтобы Андрея убрать. Но не Алтуфьев же, не Григорий Пантелеевич. Снова загадка. Андрей положил на стол нож, на этот раз обычный засапожник. Подавив брезгливость, обыскал убитого. Снял с пояса кошель, открыл. Похоже, здесь деньги за его убийство. А больше ничего, ни письма, ни личных вещей. Иван Вятич. Не слыхал о таком Андрей. Судя по прозвищу, убийца был из Хлынова, из Вятских краев. Да все равно, откуда он, фамилию заказчика не назвал. Месть свершилась, его убийца мертв, но жив заказчик. И как только он узнает о гибели одного подосланного убийцы, то найдет себе другого. И Андрей должен вычислить его и найти раньше, иначе покушение повторится. И не факт, что оно кончится для убийцы неудачей. Значит, надо землю носом рыть, но найти неизвестного боярина, который хочет его смерти. Только что потом с ним делать? Убить принародно можно, но его самого повесят или четвертуют. Тайна. Еще попробуй в дом боярский войти. Гридни, прислуга, домочадцы, вмиг обнаружат чужого. Нет, он слишком вперед забегает, еще боярин не найден. Андрей оделся и отправился в свой дом, где находилась конюшня, к Михаилу. По пути встречал удивленные взгляды знакомых. Абайт, что болен ты зело, животом маешься. Сказки. Вот он я, жив-здоров. Люди только головой качали. Вот и верь после этого бабам. Михаил, как всегда, был в конюшне. Андрей прошел с ним в свою избу, подальше от лишних ушей. Ко мне утром убийца пришел, завершить начатое. Обнаглел совсем. Как видишь, я живой, а он убит, в доме Полины труп. Кажется, я понял. Надо его незаметно вывести. Правильно. Сможешь. Обижаешь, хозяин. Едем. Михаил запряг лошадь в сани. Они подъехали к дому Полины, загнали упряжку во двор. Завернуть бы его во что-то и сверху закидать, сеном или мусором. Труп обмотали рогожей и погрузили в сани, Авдотья стала замывать кровь. Поверх трупа вилами набросали в сани мусор. Только сани испоганили. Сокрушался Михаил. А ты их не береги. Как найдешь подходящее место, лошадь выпряги, а сани вместе с телом сожги. Даже так. Может, попробовать отмыть. Сожги. Я денег дам, завтра новые купишь. Собственно, через неделю сани уже будут не нужны. Снега мало осталось, а скоро и последний стает совсем. Михаил уселся на облучок и, приняв беспечный вид, уехал. Андрей зашел в дом. После уборки комнаты ничего не напоминало и не указывало на то, что утром тут разыгралась драма. Ох, натерпелись мы сегодня страху, Полина все не могла успокоиться. Все, со страхами покончено. Татя я убил, бояться теперь некого. Но никому об этом не говори, даже подругам, строго сказал ей Андрей. Как скажешь, Любый. После обеда Андрей стал думать, как выйти на заказчика. Следов, почти никаких, только слова убитого о боярине. Но верить ли им, что у него есть? Пожалуй, только стилет. Вот с него и надо начать. Оружие на Рязанщине редкое, может, видел кто-то. Утром он пошел на торг, по оружейным лавкам. Усмехнулся про себя. Вот бы полицию сюда, надолго бы в ступор впали от увиденного. Ассортимент, от кистеней до любого холодного оружия, да еще щиты и брони разные. От кольчуги до бахтерцев и юшманов, на любой вкус и кошелек. Вот только огнестрела нет, не пришло еще его время. Нет, огнестрельное оружие знали, на башнях городов находились пищали для обороны, но это для войны. А ручного оружия, прозываемого ручницами, или, на западный манер, аркебузами, не имелось, да и носы от него воротили. Из лука за минуту можно весь колчан стрел во врага выпустить, а на один выстрел из огнестрела уходило 3-4 минуты только на то, чтобы его зарядить. Да и тяжелое оно, мешкотное при зарядке, недальнобойное, неточное в стрельбе. А главное, давало большое облако дыма, пахнущего серой. Себя стрелок демаскировал, а врага не видел, пока дым не рассеется. И сера преисподней пахнет. Священники в начале огнестрел вообще дьявольским изобретением нарекли. Андрей ходил по лавкам, завязывал с мастерами разговор, показывал стилет. Незнакома случаем вещица. Многие видели такой кинжал в первый раз, рассматривали с удивлением. Но все-таки не сапожники, а оружейники. После осмотра признавали, что колоть им противника через щели в броневой защите удобно. Не наш нож, от немчуры привезли. Видел я уже такой, заявил один. Этот или похожий? Насторожился Андрей. Похожий. Тот подлиннее был, и рукоять из кости. Давно, правда, видел, год, а может, и поболее. У кого же? Кузнец боярина Селиванова приносил, рукоять ослабла на хвостовике. Подожди, это какой же Селиванов? Ужель казначея княжеского не знаешь? Он за казну великокняжескую отвечает. Андрея как мешком пыльным из-за угла ударили. Пересекался он с казначеем, ох, пересекался. Из-за него и в поруб попал. Так ведь еще и домовой предупреждал, что человек ночью в его избу приходил, кубок, подарок князя, ядом смазал. А не он ли и убийцу подослал? Да ты не слушаешь совсем. Привел его в чувство голос оружейника. Прости, задумался. Что говоришь? Несколько стилетов на продажу уже года два как мастер Степан Кондратьев из Великого Новгорода привозил. А как его найти? Заинтересовали стилеты. Вроде не воин ты. Ладно, коли деньги водятся, дорогие нажито. Он в рыбачьей слободке живет, все рыбаки у него ножи берут. Чего же в рыбачьей? Зазноба у него там жила, а теперь и он в примаках. Как избу узнать? Да его в слободке каждая собака знает, спросишь. Спасибо. И Михаила нет, сани новые на торге покупает. Андрей пошел пешком, периодически раскланиваясь со знакомыми. Уже в слободке он столкнулся со старшиной, шедшим ему навстречу. Андрей, давно не виделись. Доброго здоровья. И тебе не хворать. Не подскажешь ли, где Степан Кондратьев живет? Это который в примаках. Прямо иди, во второй переулок направо. Его дом, третий по правую руку. А зачем он тебе? Нож хочу заказать, соврал Андрей. Ножи у него знатные, все рыбаки берут. Он железо свейское возит, из Новгорода. И городские охотно берут. Третьего дня гридень боярина Селиванова к нему приходил. А уж они-то в оружии толк понимают. Вот спасибо. Ты когда за солью пойдешь? Как лед сойдет, так на ушку я и пойду. Про нас не забывай, 100 мешков сразу возьмем. Не забуду. Они расстались по-дружески. Андрей шел и думал. Опять старшина про гридня боярского упомянул. Что-то часто фамилия Селиванова сегодня упоминается. Он завернул в переулок и сразу услышал звон металла. Обычно оружейники и кузнецы по соседству, в одной слободке живут, на окраине. Кузнецов народ уважает, но побаивается. Считается, что с нечистой силой они дружбу водят. А еще с огнем все время работают. Опасно, пожар от них может приключиться. Андрей постучал кулаком в ворота. Мастерские обычно на заднем дворе, да и стучат железом сильно, не сразу и услышат. Однако калитка быстро отворилась. Перед Андреем стоял огромный плечистый мужик средних лет, бородатый, в кожаном, прожженном во многих местах фартуке. Длинные вьющиеся волосы были разделены на голове пробором, схвачены сзади в хвостик, а на лбу перехвачены кожаным ремешком. «Ты Степан будешь, я, если тебе оружейник нужен». Андрей поздоровался. «Проходи, на улице какие разговоры, только в мастерскую, мне за горном следить надо». «Так, пожалуй, даже лучше, лишних ушей меньше». На одной из стен мастерской висело уже готовое оружие, кинжалы, ножи, сабля. Пока мастер поддувал мехами горн, в котором яростно бушевал огонь, Андрей осмотрел оружие. Все оно было изготовлено самим мастером, ничего покупного. А стилетов и вовсе не было. Что купить хочешь? Андрей достал из кармана стилет. Знакомая вещица. Я его из Великого Новгорода привез. Да не один, 4 штуки. Кинжал занятный, сталь хорошая. Едва продал. Резать им нельзя, потому спросу нет. А как он у тебя оказался? Долго рассказывать. Хозяина найти хочу. Чего его искать? Боярин Селиванов все стилеты и купил. И это тоже. Я же говорю, все. Увидев, что Андрей не собирается ничего покупать, оружейник быстро потерял к нему интерес. Андрей откланялся и вышел в переулок. Все следы к боярину Селиванову ведут. И что теперь? Вещественные доказательства не подтверждают его вины. Вдруг он потерял стилет, украли, продал, наконец. Если он и виновен, от всего откажется. Убийца сам убит, на боярина показать не сможет. Если боярина судить, видаков свидетелей нет, разве тайные дела обговариваются при посторонних? Так что, даже если Андрей и пойдет к князю с жалобой, никто его всерьез слушать не будет. Самого обвинят в клевете и виру наложат. Скажут, тень на боярина бросить хотел, честное имя его опорочить, грязью облить. Андрей хоть и купец, а не дворянских кровей. Боярин выкрутится, даже если Андрей свидетелей иметь будет. И получится, что весь его розыск – пустой звук, работа впустую. Но и оставлять зло безнаказанным Андрей не собирался. Не получилось у боярина на этот раз, нового убийцу найдет, повторит попытку. Можно подумать, Андрей его лично, кровно обидел. И чего боярин на него так взъелся? Андрей шел домой и по дороге размышлял. Лучше всего с боярином с глазу на глаз встретиться, поговорить. Только это непросто и опасно. Если к нему домой прийти, может не принять, в зашей холопы вытолкает. А если и примет, узнает о подозрениях Андрея, так и вовсе бесследно сгинуть поможет. Был человек и пропал. Во все времена люди бесследно исчезали. Нет, на ничейной земле встретиться с боярином надо, тогда они на равных будут. Ну как? Боярин при въезде в город все время на коне, и пара воинов при нем всегда. Попробуй, останови их. И все же боярин, живой человек, со своими слабостями и недостатками. Коли он нанял убийцу, в чем Андрей не сомневался, то вполне вероятно, что встречался с ними на нейтральной территории, В противном случае слишком многие Ивана Вятича видели бы. А раз так, выходить он должен из дома, и причем в одиночку, чтобы с отбросами общества общаться. Не со всеми, конечно, но с каким-нибудь главарем, это точно. Андрея в городе видели живого и небось боярину уже донесли. Наверняка он уже встревожен, будет искать других людей, чтобы завершить задуманное им злодейство. Последить за ним надо, узнать, чем дышит, где бывает, с кем встречается. Решив так, он повернул к торгу. Там всегда толкались мальчишки. Кому-то помочь купленный товар до дому донести, телегу с грузом посторожить, да мало ли мелких поручений выполнить за мзду малую. А для мальчишек – заработок. На леденцы, на калач сдобный, на нож собственный, всем на зависть. Андрей понаблюдал издалека за пацанами, определил, кто у них вожак. Потом подошел, поздоровался. «Помощь твоя нужна». Паренек приосанился. «За так не работаем». Стараясь говорить солидно, ответил он. «Само собой. А что надо? За человеком одним понаблюдать надо, куда он ходит, с кем встречается. Только близко не подходить, чтобы он не заметил. Всего-то? Сколько платить будешь? За день, медный пул. Задаток давай». Андрей достал монету. «Я каждый вечер приходить сюда буду, деньги отдать, тебя послушать. Идет. А за кем смотреть надо? Боярин Селиванов. Знаешь такого? В церкви видел не раз. Вот за ним. Непростой человек, казначей. Постой, ты не казну ли княжескую похитить хочешь? Разве я на Татя похож? К тому же казна у князя в Кремле, под охраной. А смотреть за боярином около его дома надо. Около Кремля не крутитесь даже, днем он на службе. Тогда полегче. Завтра буду». Андрей стал ходить каждый день на торг, как на работу. Близко к ребятне не подходил, махнет рукой вожаку и в сторону отходит. А тот ему рассказывает, что боярин после службы делал. В Кремле в дом боярский им ходу нет, а обо всех передвижениях боярина по городу вожак докладывал. Но пока ничего интересного для Андрея не было. Однако Андрей исправно платил, и ребятня приглядывала за Селивановым. День шел за днем, но ничего интересного для себя в рассказах соглядатаев Андрей не находил. Он уже начал сомневаться, не тратит ли попусту время и деньги. И тут совершенно неожиданно предводитель мальчишек ему доложил. Боярин выехал верхом один, с заднего двора, и одет был, как обычный человек, плащ на нем серый, потрепанный. Выехал из города через Рязанские ворота, а куда, неведомо. Разве нам за конем угнаться? Это когда было? До сегодня же. Вернулся. Нет, у ворот сейчас Костя дежурит, не прибегал еще. Ну, молодцы. Продолжайте наблюдать. Вот вам две деньги. Новость обмозговать надо. Уехал боярин, явно стараясь, чтобы его не узнали. Куда уехал? Из Рязанских ворот выезд на юг, потом дорога разделяется. И у боярина 100 дорог, а у Андрея только одна верная. Он направился к Михаилу, тот должен знать окрестности. Скажи-ка мне, Михаил, какие деревни или села по южной дороге стоят? Ну, скажем, верст за 10-15. Сомнительно было Андрею, что боярин пустился в дальний путь один, без заводной лошади, без дружинников. Потому он и решил, что боярин недалеко уехал. Михаил закрыл глаза, вспоминая, потом назвал с десяток сел и деревень, даже хутор один. Не знаешь, случаем, кому села принадлежат. Прости, хозяин, не ведаю. Мое дело, за лошадьми следить. Андрей повторил вслух название деревень. Ни одного не пропустил. Нет, все верно. Боярин мог в свою деревню поехать, в удел. Только туда в одиночку и скрытно не выезжают, ключника берут, подати учитывать, и хотя бы пару дружинников для статуса. Значит, дело у боярина тайное. Или к главарю разбойничьей шайки поехал, или к полюбовнице, в другие варианты верилось слабо. Прихватить бы его на дороге, случай удобный для разговора с глазу на глаз, без свидетелей. Но сегодня уже не успеть. Кто может знать, когда и по какой дороге боярин возвращаться будет. Однако в доме боярина слуг много, у стола прислуживают, в покоях, и у всех уши есть. Боярин с гостями разговаривает, слуг за мебель считает, не замечает. На кого-то из них выйти надо. Только осторожность нужна. Надо найти обиженного, способного за деньги боярина продать, напоить его, в конце концов. Не бывает людей без недостатков. Для одних это женщины, для других – деньги мерило всему, но есть и третьи, кому всего дороже и приятнее вино. Вот и надо за слугами понаблюдать, попытаться их недостатки и слабости выявить, сыграть на их слабых струнах, и про удельные наделы выяснить, а повезет, и про то, куда боярин ездит. Кропотливая работа, но куда без нее. Утром он снова направился к вожаку мальчишек. Тот, ответив на приветствие, зачастил уже привычным говорком. Вчера же боярин и вернулся, прямо перед тем, как городские ворота закрыли. Молодец. Городские ворота закрывают перед тем, как стемнеет, летом, в 9 вечера. Но сейчас весна, темнеет рано, часов в 8. Уезжал боярин в 5. Выходит, отсутствовал 3 часа. За это время он мог верст 7 проехать в одну сторону. Однако ему ведь еще вернуться надо, следовательно, в итоге, 2 часа. И час он делами тайными занимался. Но самая дальняя деревня, из тех, что Михаил назвал, была в 15 верстах от города, стало быть, половину отбросить можно. Остается 6 сел и деревень, где боярин мог бы быть. Круг поиска едва ли не вдвое уменьшился. После разговора с мальчишкой Андрей направился к дому боярина. На службу боярин не торопился, выехал часов в 10. Тут же, после отъезда хозяина, из дома потянулась челядь. Две кухарки с корзинками на торг за провизией, молодой парень. Ага, вот этот абориген поинтересней. И Андрей направился за ним. Тот оправдал его надежды. Повертев головой по сторонам, оберегаясь от случайных взглядов знакомых, он нырнул в харчевню. Андрей последовал за ним. Холоп заказал пиво, без закуски. Наверняка вчера выпить успел, а сегодня душа поправиться просит. Пил он не спеша, с наслаждением, закатывая от удовольствия глаза. Потом с сожалением отдал хозяину медный пул. Выпить хотелось еще, а денег уже не было. Андрей, вошедший за холопом, сидел в углу за столом. По примеру холопа он тоже заказал пиво, но не кружку, а кувшин. Холоп, направляясь к выходу, завистливо стрельнул глазами в сторону кувшина Андрея. «Подойди, испей пивка, составь компанию», — предложил ему Андрей. «По делам я, времени нет», — отказался уже было холоп, да не выдержал, свернул от прохода в сторону Андрея и уселся на лавку. «Половой, кружку принеси гостю», — тут же приказал Андрей. Когда принесли кружку, он собственноручно наполнил ее до самого верха, не забыв также и себя. «За здоровье», — провозгласил Андрей и отхлебнул из своей кружки. А холоп к кружке присосался жадно. Он отпил половину и только тогда перевел дух. «Хорошее пиво», — сказал он. «И верно, нехорошо сидеть молча, когда тебя угощают». «Да, хорошее», — подтвердил Андрей. «Я тут часто бываю, но тебя что-то не видел. В делах все, у боярина Селиванова служу», — с гордостью сказал холоп. «Кем же?» «Плотником». «А солидно. Кабы еще платили по умению. Давеча плетей отведал, двери де кривые, что ставил. А я при чем, если дерево сырое?» «Повело». «Да, да, да», — подтвердил Андрей, мастерового каждый обидеть норовит. Холоп нашел сочувствующую душу, стал вспоминать обиды, Андрей же все подливал и подливал ему пиво. Когда кувшин опустел, он заказал второй, да еще и рыбки копченой. После вчерашнего, да еще и пиво на голодный желудок, и плотника понесло. Сначала он про ключника боярского говорил, потом, про самого боярина. Но хоть и навеселе был, а осторожность соблюдал, говорил тихо, потому как в зале еще люди были. Андрей все момент удобный выжидал, не прерывать же. И когда плотник вонзился зубами в рыбу, все-таки спросил. «Вроде я боярина вчера видел, только подумал, обознался. В виде непотребном он был, в плаще поношенном и без дружинников. Не обознался». Плотник повертел головой по сторонам и приложил палец к губам. «ТС, боярин которую неделю к полюбовнице своей ездит, в куделиху. И кто же эта красавица, а не твоего ума дело?» Выпрямился на лавке плотник. «Хоть и пьяненький был, а понял, что лишнего сболтнул. Мне до твоего боярина дела нет», — успокоил его Андрей. «Это так, к слову пришлось. Ох, засиделся я с тобой. За угощение спасибо, да мне за замком надо. Иди, разве я держу?» Плотник, слегка покачиваясь, ушел. А довольный Андрей едва руки не потирал. Узнал он все-таки, куда боярин ездит. А к кому, это уже не так важно. Надо приготовиться, а как только боярин к своей зазнобе поедет, вдогонку за ним отправиться и на обратном пути перехватить. Боярин один едет, и он один, свидетели ему не нужны. Одно только смущало. У боярина конь верховой, скакун, а у него на конюшне тягловые лошади. Он и до Куделихи добраться не успеет, как боярин назад поедет, и остановить его как? Свою лошадь посреди дороги поставить, так объедет. Да еще как бы сабелькой поперек спины не вытянул, с него станется. Тут думать надо.